Мир мезогенистов, 27 июня 2020 года, вечер, бывшее царство света, женский репродукционный лагерь в Шантильи, 35 километров к западу от Шайнин-Сити. Бывшая рабыня-экономка, а ныне вольно-наемная, управляющая лагерем африканка с легкой примесью белой крови, Алиша, 35 лет от роду. Перед тем, как собрать подчиненных и объявить им о грядущих грандиозных переменах, я пришла в свою комнатку и закрылась на крючок. Это было мне необходимо. Мне самой следовало все осмыслить и свыкнуться с тем фактом, что мы теперь свободны. Свободны. Я плохо представлял себе, что это значит, ибо не знал о другой жизни. Я повторяла и повторяла это слово про себя, точно пробуя его на вкус. Затем я произнесла его вслух. Оно вылетело из моих уст и как будто озарило мою комнату. Я обводила взглядом стены, испытывая странное волнение. Тень перемен уже лежала на всем, и я ощутила себя здесь словно бы чужой. Потому ли это, что я стала свободной? Или потому, что мне открылась потрясающая истина, перевернувшая мои представления обо всем? Множество мыслей создавали в голове полный сумбур, и это было непривычно для меня. Ведь прежде все было просто в моей жизни. Одно и то же день ото дня. Исполнение несложных обязанностей, отчет перед хозяевами. Рабыня не пристала размышлять. Все шло своим неизменным порядком, размеренно и четко, без потрясений и неожиданностей, и ничто не предвещало тех удивительных событий, которые полностью сломают устоявшийся уклад. Эти события ошеломили меня. И сейчас впервые я была в таком состоянии, что мне потребовалось уединиться для того, чтобы немного прийти в себя. Я села на свою узкую железную койку, старые пружины скрипнули раздраженно и устало. На массивной облезлой тумбочке у изголовья стояла накрытая, выцветшей салфеткой плетеная вазочка с имбирным печеньем, соседствуя с неуклюжим жестяным чайником. Рядом с этой композицией ярким нарядным пятном белела изящная фарфоровая чашка с рисунком, которую я берегла как зеницу ока. С утра, едва проснувшись и еще не встав с постели, я любила хлебнуть из нее настоявшегося за ночь чаю. Это хорошо бодрило. Старый дубовый шкаф громоздился в углу. Одна его дверца рассохлась и не закрывалась до конца, являя взору стопки одежды и постельного белья. Скромная комнатка, 10 на 10 футов, ставшая мне родной за долгие годы, что я управляю лагерем. Приходя сюда после работы, я неизменно радовался тому, что она есть у меня, единственная из всего чернокожего персонала. Здесь я создала свой собственный уют, свое гнездышко. Никто из посторонних никогда не входил сюда, я не приглашала гостей. Собственно, я ни с кем и не приятельствовала, прекрасно зная, чем это чревато. Подчиненные мне девки, стоит хоть чуточку приблизить к себе кого-нибудь из них, тут же возгордятся и начнут позволять себе вольности и всякие интриги. Такого допускать было нельзя. Поэтому я старалась быть суровой с ними, порой даже слишком, но справедливой, обращаясь со всеми одинаково. Вышкаленные мной, они держались почтительно, но отстраненно. Так и должно было быть, иначе я бы тут долго не продержалась. Конец этой работе означал бы конец моей жизни. Никому не нужна старая рабыня, не справляющаяся со своими обязанностями. Так что мне приходилось постоянно себя контролировать. Когда хотелось улыбнуться и пошутить, я хмурилась. Когда хотелось похвалить, я молчала. За глаза девки называли меня Фурией. Тем не менее, я знала, что они, хоть и побаиваются меня, но относятся без неприязни и очень уважают. Сквозь небольшое окно внутрь проникали лучи жаркого июньского солнца. И маленькая муха, лениво жужжа, билась о стекло, время от времени замолкая, чтобы передохнуть и посидеть на подоконнике. Не вставая с кровати, я привычно занесла руку, чтобы прихлопнуть ее, как делала это всегда. Но что-то остановило меня. Какая-то смутная мысль, мелькнувшая в голове. Я смотрела на муху и пыталась уловить эту мысль. Вот так же, как я убиваю муху, убивали в нашей стране женщин. Обыденно, без эмоций, совершая несложный ряд привычных действий. А они хотели жить. Конечно же, хотели. Хоть и знали, что умрут. Все хотят жить, и эта муха тоже. Жизни наших женщин забирал ненасытный демон, о котором говорил тот удивительный и могущественный господин, отмеченный Божьей благодатью и наделенный властью повелевать мирами, уничтоживший демона. Демон! Подумать только! Мы все служили демону! Это он управлял нашей страной, называя себя великим пророком. Это он заставлял нас умирать под ножом мясника, чтобы после этого наши тела были съедены. А ведь такой конец неизбежно постиг бы и меня. Таков был многолетний уклад, и избежать этой участи не удавалось еще никому. И мне думалось об этом спокойно. До сегодняшнего дня. А сегодня я узнала, что ничего теперь не будет по-прежнему. Что никто не будет убивать женщин, и что отныне мы, чернокожие, свободные люди. А демона больше нет. И все это стало ошеломляющим потрясением для меня. Но особенно ошеломлял тот обман, в котором мы жили веками, принимая положение вещей без всякого ропота. Мы верили, безоговорочно верили тому, кто называл себя великим пророком. Я не смогла убить муху. Мне отчего-то показалось, что если я это сделаю, то совершу страшный грех. Эта муха была для меня не просто мухой. Я осторожно открыла форточку и, подгоняя муху полотенцем, выпустила ее на волю. После этого я ощутила странную головокружительную легкость. Словно вместе с мухой вдаль унеслось все то темное и тяжелое, что давило на меня всю жизнь, но без которого я не представляла своего существования. И такая жажда жизни вдруг проснулась во мне, что захотелось кричать, но я сдержался. И вдруг я увидела многое, на чем прежде не останавливала свой взгляд. И мне открылось только, что я не переставала удивляться. На бледно-зеленом покрывале черными нитками был вышит узор. И только теперь я заметила, что это не просто узор, а ряд причудливых деревьев. На дверцах дубового платяного шкафа красовался довольно грубый неразборчивый рельеф, но, приглядевшись, я поняла, что это голуби и цветы. Невероятно. И тут же мои глаза обратились к моей любимой фарфоровой чашке, так выделяющейся на довольно убогом фоне своей инородностью. Я никогда не разглядывал рисунок на ней. Мне казалось, что это просто узор, набор ярких пятен. Но сейчас у меня даже сердце затрепетало от волнения. Я отчетливо видел в сплетении цветных полос очертания птицы. И я знал эту птицу с яркой красной грудкой. Такие прилетали зимой на территорию нашего лагеря, чтобы полакомиться дикими мелкими яблочками с деревьев, растущих здесь в изобилии. Но просто какие-то чудеса происходили со мной. Напротив моей кровати на стене были развешаны пучки трав, которые я собирала, чтобы в комнате приятно пахло. Обычно целый год они висели здесь и к следующему лету заканчивались, потому что я заваривала из них чай, замечая, что они очень хорошо помогают при простуде. Я не знала названия этих растений, но каждое лето развешивала эти пучки. Сейчас они были еще свежими, я нарвала их только недавно. Мне вдруг захотелось взять один из этих пучков и погрузиться в него носом. Странное желание, прежде никогда не возникавшего у меня. Но я так и сделала. Сняла тот, что висел с краю, почти закрытый, отодвинутый оконной занавеской. Нос мой щекотали листья, и я жадно вдыхала горьковато-пряный аромат этой неведомой травы с мелкими фиолетовыми цветами. Теплый, насыщенный солнцем и влагой, запах этот вызвал в моем воображении удивительные образы. И слово «свобода» вновь зазвучало в моей голове. То торжественно, то изумленно, то задумчиво. Это был какой-то волшебный миг, когда я стояла так, зарывшись лицом в пучок травы. На меня накатывали волны какой-то необыкновенной неги, и открывались передо мной чудесные дали, подернутые дымкой загадочности. Этот запах нашептывал мне о будущем, о счастье. И еще о чем-то, чему я не знала названия, потому что прежде это что-то отсутствовало в нашем мире. Теперь оно есть. Я знала это точно. И осознание того, что оно есть, прогоняло прочь зыбкость моего существования. Я свыкалась с мыслью, что теперь мне не придется умирать. Точнее, придется когда-нибудь, когда я стану совсем старая, и немощи одолеют мое тело. Говорят, что когда-то давно так и было, и женщины могли жить до тех пор, пока не умирали сами. Это были крамольные разговоры. И в это верилось с трудом, ведь наш великий пророк говорил, что все мы, женщины, прокляты, что на нас лежит великий грех, и поэтому мы должны искупать его, умирая под ножом мясника. Точнее, он говорил это о белых женщинах, которых в нашем лагере специально выращивали на мясо. Ну и о нас, бедных чернокожих, тоже не забывали, отправляя на убой в случае серьезной провинности или когда мы уже не могли работать с полной отдачей. Но иногда, думая об этом, все же меня одолевали. Это случалось обычно глубокой ночью, после того, как мы отправляли на убой очередную партию девочек. Я почему-то плохо спала в это время. Все то, что я слышала, представлялось мне чудесной сказкой, придуманной чьей-то богатой фантазией, вроде истории о лунных человечках. И дерзкая мысль закрадывалась в голову. А что, если это правда? И я замирала и от чего-то пугалась, словно кто-то мог услышать то, о чем я думаю, и гнала прочь опасные заблуждения. Наутро у меня всегда раскалывалась голова. И вот теперь та сказка оказалась реальностью. А великий пророк оказался демоном. И я совершенно не знала, что делать с этим. Раньше все было предопределено в моей судьбе. Существование мое напоминало заколоченный со всех сторон узкий тесный ящик. Один конец — это мое рождение, а другой — это смерть. И я медленно ползла по нему, чтобы в конечном итоге упереться в дальнюю стенку, за которой небытие. До небытия мне оставалось пара дюймов, то есть лет 5, не больше. 40 лет — это предел жизни женщины, которую можно использовать. И вот теперь наш новый повелитель, могущественный пришелец из нового мира, господень-слуга по имени мистер Серегин, словно бы выбил ту сторону этого ящика, который я почти достигла, и мне открылся простор. Теперь у меня есть будущее. Смерть откладывается на неопределенный срок, и для меня это все равно, что если бы она вовсе исчезла. Но страшно, страшно выходить из привычного ящика. Ведь я не знаю ничего за его пределами. Впрочем, наш новый правитель указал мне тропинку, которая должна провести меня через неизведанное. Получив свободу, я буду служить ему даже ревностнее, чем если бы он оставил меня рабыней. И для этого мне даже не придется переезжать куда-то, менять свой привычный быт, потому что я нужна ему в той же должности и на том же месте, что и раньше. Только теперь выращенные в нашем лагере девочки уже не будут умирать под ножом мясника. Теперь у них тоже будет будущее и долгая-долгая жизнь. А еще, когда наш новый владыка сказал «теперь вы мои люди», Я вдруг поняла, что для него слово «мои» означает не право собственности, а то, что он доверяет этим людям, то есть нам, и обеспечивает свою защиту. Доверие и защита – это то, чего я не знала никогда. Прежнее начальство просто держало на страхе возможностью быстро, без всякой очереди отправить на убой любую, и наслаждалось нашим страхом перед неизбежным. Но господин Серегин, который в гневе воистину страшен, не убивает женщин и очень не любит их пугать. Он другой. А еще я заметила, что, глядя на меня, он не видел ни цвета моей кожи, ни то, что я рабыня, ни то, что я женщина. То есть, на самом деле, он все это видел, но оно было для него неважным. А важна была моя внутренняя сущность, которая и называет себя Алишей. Именно поэтому он таким дежурным тоном сообщил мне сначала, что я теперь свободна, а потом, что я должна продолжать исполнять свои обязанности, а он позаботится, чтобы я получила свое вознаграждение. Другое для него немыслимо. Мое воображение устремилось вперед, как резвая лошадка, так что его было не удержать. Как же наш новый повелитель обустроит теперь наш мир? Что он сделает с мужчинами? Мне рисовались довольно странные картины, и я понимала их нелепость. Нет, я не могла представить, как все будет теперь. И азарт разгорался во мне посмотреть на все это. И стало мне вдруг весело, и я рассмеялся. А пучок травы в моих руках источал аромат свободы. И солнце ласкало меня своим теплом. Точно сам Господь изливал свою целительную любовь на бывшую чернокожую рабыню. О да, любовь — вот оно, то слово, которое обозначает то, что пришло в наш мир. Я вспомнила его. И теперь мне предстояло познавать эту любовь, о которой я прежде ничего не знала, как и все мы.